кончилось тем, что о Жанне совсем забыли. А Сорвиголова, добившись своего, не терял понапрасну времени. Взамен каски он нашел фетровую шляпу с инициалами CIV, видно, оброненную в суматохе каким-нибудь волонтером, и, напялив ее, преспокойно, с беспечным видом гуляки, направился к границе лагеря. Его уверенная походка, хорошая военная выправка и форма хаки, которую он успел кое-как привести в порядок, служили ему пропуском. На него никто не обращал внимания, хотя имя Брейкнек в сочетании с кругленькой суммой, обещанной в награду за его поимку, так и вертелось у всех на языке. Приметив кабачок, двери которого только что открылись, Жан вошел туда с непринужденностью человека, карман которого туго набит золотом. Содержатель распивочной, почуяв в нем солидного гостя, почтительно вышел к нему навстречу. Сорвиголова, у которого уже созрел новый план действий, потребовал 6 бутылок виски самого лучшего качества. Хозяин, Гал по происхождению, изъяснялся на таком же фантастическом английском языке, как и Сорвиголова. Он даже не заметил, что его покупатель говорит на жаргоне, который, несомненно, вызвал бы подозрение у чистокровного англосакса. Зато он тотчас же догадался содрать Жана двойную цену, вероятно, по случаю ночного времени. Такова уж повадка всех содержателей ночных питейных заведений. Сорвиголова, притворившись слегка опьяневшим, расплатился, не торгуясь, но потребовал, чтобы ему дали еще провиантскую сумку. «Хочу отнести бутылки своим товарищам по посту», — пояснил он. За сумку ценою в 5 шиллингов кабачик содрал с него целую гинею. Из распивочной Сорвиголова вышел, покачиваясь, со шляпой набекрень. «Товарищи хотят пить», — во всеуслышание рассуждал он. «Канадцев всегда мучает жажда. Отнесу-ка я это виски землякам». Его остановил патруль. Сорвиголова протянул капралу бутылку виски. «Только не все, капрал», — приговаривал он. «Товарищи на посту томятся жаждой. Канадцы всегда хотят пить». Капрал улыбнулся, припал губами к бутылке и одним могучим глотком, опорожнив ее до половины, отдал остаток своим подчиненным. У англичан неистощимый запас снисходительности к пьяным. Поэтому он собирался уже отпустить подвыпившего волонтера, находя его объяснение весьма убедительным. Но в благотворительности трезвого человека к пьяному всегда есть небольшая доля зависти. Солдаты патруля запротестовали. Им было мало полбутылки. Они решительно требовали прибавки. И Жан, опасаясь осложнений, вынужден был отдать 2-ю бутылку. У него осталось всего 4. При мысли, что ему придется, быть может, утолять жажду еще одного патруля, Жана бросила в дрожь. Но нет, все шло отлично. Если не считать того, что восток начинал олеть, предвещая рассвет. «Ого!» — подумал Сорвиголова. «Пора удирать». Но не прошел он и 50 шагов, как наткнулся на стрелковый окопчик. Забряцало оружие, грубый голос резко окликнул его. «Кто идет?» «Виски». вполголоса ответил Сорвиголова. Для английского часового нет более красноречивого и убедительного ответа, особенно в 4 часа утра, после холодной ночи, проведенной в сыром окопе.